После полудня Пит почувствовал, что более не может пребывать в пассивном ожидании. Сняв шляпу с изящной вешалки у двери, он одернул пиджак, отчего тот отнюдь не стал сидеть на нем лучше, и, вытащив из карманов кое-что лишнее, в частности моток бечевки, которая явно ему не понадобится, палочку сургуча и длинный карандаш, вышел из кабинета и спустился в вестибюль. «Я наведаюсь к вдове», — сказал он дежурному. «Дайте мне ее адрес». Сержанту не понадобилось уточнять, о какой вдове идет речь. Полицейский участок с самого утра гудел, как растревоженный улей. «Керзен-стрит, дом 24, сэр», — немедленно доложил он. «Бедная леди, не завидую сержанту, который принес ей эту весть. Смерть — это всегда несчастье, а такая вдвойне». Суперинтенданту лишь осталось согласиться со здравым замечанием дежурного, и в душе он к стыду своему поблагодарил судьбу за то, что на сей раз не ему досталось быть вестником несчастья. В этом было преимущество его нового назначения. Теперь эта печальная обязанность легла на Телмана. Томас поежился, вспомнив худое вытянутое лицо инспектора, который менее всего был годен для этой деликатной миссии. Он слишком походил на гробовщика, даже когда был в самом лучшем расположении духа. «Лучше было бы ему самому это сделать», — подумал Пит. Выйдя на Боу-стрит, Томас направился в сторону Дрюри-Лейн, где решил взять кэп. Что бы он ни думал о Телмане, он не должен мешать ему исполнять свои обязанности, если, конечно, тот не проявит полную некомпетентность. Пит почему-то ускорил шаги. На Друри-Лейн он нанял кэп и дал кэбмену адрес Уинтропов. Суперинтендант не был уверен, что ему удастся добавить что-либо новое к тому, что уже сообщил им Телман, но он надеялся на собственные впечатления и интуицию. Иногда личные наблюдения дают больше, чем самые подробные доклады подчиненных, подсказывал ему внутренний голос, советуя не ограничиваться лишь очевидным. Новых сообщений не поступало, что не удивило его. Телман попридержит все до тех пор, пока дальнейшее молчание будет уже граничить с неподчинением. Пит вынужден был признаться себе, что и сам докладывал начальству лишь тогда, когда дальше откладывать уже невозможно. Его всегда раздражало, когда кто-то, безвылазно сидевший в кабинете, пытался учить его, как вести расследование, не видя лиц людей, на которых обрушился злой удар судьбы, и не зная их эмоционального состояния. Поэтому, хотя его сердило молчание Телмана, Томас прощал ему это. Сам был таким когда-то. Сейчас же Пит собирался сделать то, чего никогда не делал его предшественник Драмонт. Он ехал к вдове убитого в первый же день несчастья. Это была деликатная миссия, поэтому Томас предпочел взять ее на себя, а не поручать Телману или другому офицеру полиции. Он умел беседовать с представителями знати, угадывал их чувства, умело предостерегал от попыток уйти от ответа или солгать, выуживал крупицы истины, скрываемые многословием, отговорками, предрассудками и уязвленной гордостью. Шарлотта во многом помогала ему, Томас не мог не признаться себе в этом, но не спешил делиться с кем-либо своим маленьким секретом. Кэп остановился, Пит вышел, расплатился и, сняв шляпу, поднялся на крыльцо дома номер 24 по Керзен-стрит. У двери дернул за бронзовое кольцо звонка. Прошло несколько минут, прежде чем дверь открыл бледнолицый дворецкий и бесстрастно посмотрел на полицейского. «Добрый день», — поздоровался Пит. «Суперинтендант Томас Пит из полицейского участка на Боу-стрит. Я хотел бы поговорить с миссис Уинтроп». Он вынул визитную карточку и положил ее на серебряный поднос в руках дворецкого. «Я понимаю, что мой визит в столь печальный момент потревожит госпожу, но она может оказать нам неоценимую услугу в поисках виновного в этой трагедии. В этих случаях очень важно не потерять время». «Да, сэр», — Неохотно согласился дворецкий, окинув взглядом растрепанную шевелюру Пита и его безукоризненно начищенные фронтоватые ботинки. Не будь он столь потрясен случившимся с его хозяином, то, очевидно, держался бы с Питом построже. Но сегодня бедняга был выбит из колеи. «Если вы пройдете в библиотеку, сэр, я справлюсь, сможет ли госпожа принять вас. Сюда, пожалуйста, сэр». Пит проследовал за ним по красивому мраморному полу холла в библиотеку с дубовыми панелями по одной стене и книжными шкафами по другой. Стена, выходившая в сад, была свободной. Окна до половины закрывали кусты цветущих роз. Пит невольно вспомнил новый дом, в котором уже души не чаяла Шарлотта, его нынешний вид и радостные мечты жены о том, каким он вскоре будет. Вернувшись к действительности, он окинул взглядом ряды нечитанных книг и ковер на полу столь яркий, словно на него не ступала нога человека. Письменный стол в углу тоже был девственно чист, ни единой пылинки или следов того, что за ним кто-то работал. Что за человек был этот капитан Уинтроп? Разглядывая комнату, Пит пытался найти в ней хотя бы какой-нибудь отпечаток личности хозяина. Ничего. Но это была все же мужская комната, отделанная в темно-зеленых и густых бордовых тонах с морскими пейзажами на стенах, кожаной мягкой мебелью, большим резным камином и бронзовыми львами на каминной доске с одной стороны и двумя гончими с другой. На небольшом столике стоял тяжелый графин, на четверть наполненный виски. Пит явственно ощущал, что эта комната приготовлена для мужчины, но не выбрана им самим, согласно собственному вкусу. Дверь отворилась, и в комнату вошел дворецкий. «Миссис Уинтроп примет вас, сэр, если вы соизволите пройти в гостиную». Томас покидал библиотеку с чувством незавершенности своих наблюдений. Он снова проследовал за дворецким через холл в дальний конец дома, в гостиную, длинную комнату окнами на лужайку и розарий. Успел лишь заметить безукоризненные пропорции гостиной, которую немного портили вычурные картины на окнах и тяжелый камин из белого с серым мрамора. Вильгельмина Уинтроп была в черном, как и положено неутешной вдове, но почему-то именно этим она несколько напугала Пита, пока он, наконец, не понял, почему. Она казалась хрупкой, излишне худой женщиной. Ее светлые волосы, собранные в высокую прическу, делали ее шею еще более тонкой. Черное, отделанное кружевным рюшем платье, тяжелыми складками не спадало со стула, на котором она сидела. Высокий рюш ворота доходил ей до подбородка, рукава с длинными кружевными манжетами скрывали кисти рук. Это был самый мрачный траурный наряд, который Пит когда-либо видел, и в нем миссис Уинтроп казалась совсем беззащитной. Сначала он решил, что она гораздо моложе, чем он, и ей не более 30, но увидев ее поближе и заметив скорбные линии у рта и морщинки вокруг глаз, понял, что ей около 35. За спинкой ее стула стоял мужчина среднего роста, атлетического сложения, с густыми вьющимися каштановыми волосами, орлиным носом и глубоким южным загаром, какой бывает у людей, живущих в краях, где царит вечное лето. «Добрый день, миссис Уинтроп», — почтительно сказал Пит. «Позвольте выразить вам мое глубокое соболезнование». «Благодарю вас, мистер Пит». Голос у нее был приятный, дикция чистая, однако улыбка была лишь данью вежливости. Мужчина, стоявший за нею, нахмурился. «Вас привела сюда причина более серьезная, чем соболезнование, суперинтендант. Я думаю, вы поймете нас, если мы попросим сделать ваш визит как можно более кратким. Моя сестра менее всего способна сегодня принимать кого-либо, сколь бы важными и неотложными эти визиты ни были». «Барт, пожалуйста, не надо». Миссис Уинтроп протянула ему руку. «Это мой брат, мистер Пит, Бартоломью Митчелл. Он приехал, чтобы быть рядом со мной в это страшное время испытаний. Простите его за резкую манеру, но он встревожен моим состоянием. Он не хотел быть невежливым. «Разумеется, мэм, я ни в коем случае не стану злоупотреблять вашим временем», — заверил ее Пит. Он знал, как трудно будет после визита Телмана сделать свой разговор с вдовой приятным и легким, тем более, что ничего нового он сообщить не мог, а вынужден был лишь задавать вопросы. Они неизбежно будут мучительны для нее, желающей лишь одного, чтобы ее оставили в покое, наедине с ее горем. Ей предстояло привыкнуть к мысли о смерти мужа. К новой страшной реальности, где ее ждет одинокая жизнь без защиты и поддержки. «У вас есть для нас какие-либо новости?» — справился Барт. «Нет, пожалуй, что нет», — ответил Пит, не двигаясь с места. Он все еще стоял. «Инспектор Телман опрашивает всех, кто был в парке, и, возможно, что-то видел. Разумеется, он также собирает улики». Мина Уинтроп судорожно сглотнула слюну, словно что-то попало ей в горло. «Улики?» — растерянно переспросила она. «Что вы хотите сказать?» «Тебе не следует это знать, дорогая», — быстро вмешался мистер Митчелл. «Чем меньше ты будешь знать подробностей, тем лучше». «Я не ребенок, Барт», — запротестовала его сестра, но он положил ей руки на плечи и удержал от дальнейших слов. Заботливо склонившись над ней, посмотрел на суперинтенданта. В его взгляде была решимость. «Конечно, Мина, ты не ребенок, но женщина, убитая горем. И я хочу защитить тебя от ненужных страданий. Это мой долг». Последние слова были явно обращены к Питу. Ярко-синие глаза Барта с вызовом глядели на него. Мина выпрямилась и неожиданно вскинула подбородок. «Что мы можем сделать для вас, мистер Пит? Если я чем-то могу помочь вам в поисках убийцы мужа, я готова сделать все, что в моих силах». «Что ты можешь знать о его смерти?» — возразил ей Барт, покачав головой. «Ты уже сказала инспектору Телману, в котором часу в последний раз видела Оукли». Он снова недобро посмотрел на Пита. «Это было вчера, поздно вечером, после ужина. Он тогда сказал, что собирается пройтись перед сном. С прогулки он не вернулся». Пит словно не слышал его. «Когда вас стало тревожить его отсутствие, миссис Уинтроп?» Она испуганно посмотрела на него. «Утром я спустилась в столовую к завтраку. Оукли обычно вставал рано, раньше меня. Но я увидела, что его прибор не тронут, и поняла, что муж не завтракал». Миссис Уинтроп нервно облизнула губы. «Я справилась у Бантерна, нашего дворецкого, не заболел ли хозяин, но он ответил, что еще не видел его. Разумеется, я послала его узнать, что с мужем». Вернувшись домой, дворецкий сказал, что капитан Уинтроп не ночевал дома. Его постель была нетронутой. Она остановилась и страшно побледнела. Рука Барта еще сильнее сжала ее плечо. Пит мог бы задать банальный вопрос, почему они с мужем спят в разных комнатах, но это было бы излишним. Теперь многие супружеские пары, которые могли себе это позволить, предпочитали раздельные спальни с сообщающейся дверью. Лично Томасу это никогда не нравилось. Он не любил больших пространств и предпочитал уютную близость с любимым человеком. «Но не все так счастливы в браке, как он», — подумал Пит. «Делить интимность сна, оберегать его хрупкий покой, видимо, нелегко в одной постели с нелюбимым человеком. Ему бы это показалось изощренной формой пытки, губительной для лучших чувств обеих сторон. Тому, кто привык свободно следовать лишь своим желаниям, открыть или закрыть окно, опустить или поднять штору, удобно для себя разделить одеяло, необходимость считаться с другой стороной означала бы досадное ограничение личной свободы». «Случалось ли это прежде?» — продолжил Пит. «Нет, насколько я помню. То есть я хочу сказать...» Миссис Уинтроп с испугом посмотрела на суперинтенданта. «Муж всегда предупреждал, когда уходил. Он был очень аккуратен и всегда сообщал, где его можно найти. Он был точен, Должно быть, это морская выучка. Ее глаза расширились. Я полагаю, командование судном требует от человека дисциплины и порядка. Что было бы, если бы каждый уходил и приходил, когда ему вздумается? Вы правы, мэм, хотя я плохо разбираюсь в порядках на флоте, вежливо ответил Пит. Как я понимаю, он был пунктуален и организован? Да, поспешил подтвердить Барт, чьи губы сжались в узкую линию. Да, он любил порядок. Прошу вас, поймите нас правильно, вмешалась Мина, снова посмотрев на Пита. У нее были красивые голубые глаза и длинные темные ресницы. Муж обладал чувством юмора. Мне не хотелось бы, чтобы у вас создалось впечатление о нем, как о каком-то солдафоне. Такая мысль не приходила Питу в голову, но неожиданная попытка Мины защитить мужа навела его на некоторые размышления. У него были друзья среди соседей? Он бывал у кого-нибудь из них? Пит задал этот вопрос совсем не потому, почему, возможно, задал его вдове инспектор Телман. Ему просто хотелось получше понять характер Уинтропа. Был ли он общительным человеком или замкнутым? Кого считал достойным своей дружбы? Мина посмотрела на брата, а потом снова на суперинтенданта. «Нам об этом ничего не известно», — поспешил ответить Барт. «Оукли был морским офицером и большую часть своего времени проводил на корабле. Когда он сходил на берег, то предпочитал свой дом и общество жены. Во всяком случае, так нам казалось. Если он навещал своих знакомых по вечерам, моей сестре об этом ничего не известно». «Он сказал, что полезно прогуляться перед сном для здоровья», — повторила Мина и снова обеспокоенно посмотрела на Пита. «Он с удовольствием поужинал, а потом, боюсь, забрел дальше, чем намеревался, и неожиданно оказался в парке, где кто-то мог его остановить». Она прикусила губу. «Не знаю, кто. Возможно, это был маньяк». «Вполне возможно», — согласился Пит, хотя давно пришел к заключению, что все не так просто, и за предположениями миссис Уинтроп прячется страх, боль утраты, боязнь чего-то и другие, более сложные чувства, которые ему пока трудно было понять или определить. «Полагаю, инспектор Телман спрашивал у вас, не было ли у вашего мужа ссоры с кем-нибудь, не питал ли кто к нему вражды или неприязни?» «Да-да, он спрашивал нас об этом». Голос у Мины стал хриплым от волнения, она побледнела еще сильнее. «Это ужасный вопрос». «Я буквально заболеваю от мысли, что кто-то из знавших его мог совершить такое». «Суперинтендант, вы чрезмерно расстраиваете мою сестру». Голос Барта был резок. «Если бы мы знали такого человека, то немедленно сообщили бы вам. Мы более ничего не можем добавить к тому, что уже сказали. Как видите, мы были вежливы и терпеливы и помогали вам как могли. Я бы...» Стук в дверь помешал ему закончить фразу. Появившийся дворецкий доложил. «Миссис Гаррик и мистер Виктор Гаррик, мэм. Мне сказать им, что вы не принимаете?» «О, нет-нет», — воскликнула Мина. В голосе ее было облегчение. «Это ведь Тора. Я всегда рада ее видеть. Пожалуйста, Бантерн, пригласи их сюда». «Дорогая, тебе не кажется, что ты устала и тебе надо отдохнуть?» — вмешался Барт. «Отдохнуть? Как могу я отдыхать?» — вскричала Мина. «Вчера вечером был убит Оукли». Голос Мины прервался от волнения. «Его голова, ее отрубили. Меньше всего на свете я хочу оказаться одна в темной спальне, лежать с закрытыми глазами и представлять себе... Нет, я предпочитаю говорить с Торой Гаррик». «Если ты так хочешь, дорогая». «Ты в этом уверена?» «Абсолютно», — настояла Мина. В голосе ее уже звучали истерические нотки. «Хорошо. Бантерн, пригласи их». Лицо Бартоломью Митчелла сморщилось, словно от боли. «Хорошо, сэр». Дворецкий исчез. Через минуту дверь открылась, и в комнату вошла красивая блондинка. За нею следовал юноша лет 20 с широким загорелым лицом, которое вначале могло показаться вежливо приветливым. Но, вглядевшись, Пит увидел, что оно, помимо доброты, выражало живой интерес ко всему вокруг, известное своеволие и удивительную беззащитность в линиях рта. Казалось, этого человека с одинаковой легкостью можно было обидеть и разгневать, и столь же легко заставить рассмеяться. Интересное лицо. Пит поймал себя на том, что с любопытством изучает его. Однако он заставил себя отвести взгляд, чтобы не показаться назойливым. Гостья уделила все свое внимание, как и положено, бедной миссис Уинтроп, затем поздоровалась с Бартом Митчеллом и лишь потом перевела взор на суперинтенданта Пита, еще не решив приветствовать его или встать вместе со всеми в оборону. Все зависело от того, как его представят. Эту инициативу взял на себя Барт. «Тора, это суперинтендант мистер Пит из полицейского участка на Боу-стрит. Он ведет расследование». Он смерил Томаса взглядом, подняв брови. «Так, по крайней мере, я думаю». «И не ошибаетесь», — ответил Пит, отвесив легкий поклон в сторону Торы. «Рад познакомиться, мэм». Затем он взглянул на ее сына. «Мое почтение, мистер Гаррик». Юноша смотрел на него широко открытыми темно-серыми глазами. Он, казалось, все еще находился под сильным впечатлением от произошедшей трагедии, а может, был смущен ситуацией, в которой оказался. Пит решил, что скорее второе, не так-то просто найти подходящие слова утешения. Внезапная смерть всегда тайна, а это еще омрачено особыми обстоятельствами. «Здравствуйте, сэр», — скованно произнес Виктор и сделал два шага назад, как бы прячась за спину матери. «Как я рада, что вы зашли!» Мина со слабой улыбкой посмотрела на Тору и ее сына. «Прошу, садитесь. Сегодня жаркий день. Не хотите ли выпить чего-нибудь прохладительного? Ведь вы не спешите, надеюсь, и останетесь?» Это была не просто вежливость, а просьба. «Конечно, дорогая, если ты хочешь». Тора аккуратно, чтобы не помять, подобрала юбки и изящно присела на кончик мягкого ярко-красного стула. Виктор остался стоять за ее спиной, теперь уже в более непринужденной позе. «Суперинтендант Пит только что спрашивал нас, не заходил ли Оукли вчера вечером к кому-либо из наших соседей», — пояснила Мина. «Разумеется, мы не смогли ответить ему на этот вопрос». Тора бросила на Томаса быстрый изучающий взгляд. Это была очень миловидная женщина со свежей кожей, правильными чертами лица, несомненно, не глупая и с чувством юмора, и, как показалось Питу, с твердым характером. «Трудно представить, чтобы кто-либо из знавших капитана Уинтропа мог совершить столь чудовищный поступок», — решительно заявила она. «Это невозможно. Если бы вы хотя бы отдаленно знали его, такая мысль просто не могла бы прийти вам в голову. Это был прекрасный человек». Мина нервно улыбнулась. Ее рука дрогнула, когда она подняла ее. Казалось, вдова сейчас закроет ею лицо, но она лишь коснулась высокого рюша у горла. Однако Барт, как показалось Питу, болезненно сморщился и еще сильнее сжал плечо сестры, будто собирался удержать ее, хотя она продолжала сидеть.